Глава третья. Размышления о правильном устройстве. Что касается военных вопросов, прежде всего нужно установить предписание. Когда предписания установлены с самого начала, солдаты не нарушат порядка. Куда бы гонги и барабаны ни направляли их, 100 человек совсем справятся. Направляясь вперед, прорывая вражеские ряды и рассеивая вражеский строй, 1000 человек одолеет всех. А чтобы побороть все вражеское войско и убить его начальников, 10 000 человек поднимут мечи как один, и никто в Поднебесной не будет способен справиться с ними в бою. В древности воинов объединяли в отряды из 5 или 10 человек, а колесницы в шеренги и ряды. Когда вздымались знамена и били барабаны, первыми под стены вражеской крепости являлись воины исключительной силы. И умирали первыми тоже воины исключительной силы. Если враг теряет одного человека, а мы теряем 100, то он от этого выигрывает, а мы проигрываем в значительной степени. На протяжении веков посредственные военачальники не могли этого предотвратить. Когда новобранцы, призванные в войско, убегают в свои родные места или исчезают с поля перед боем, вред от такого дезертирства велик. У посредственных военачальников никогда не получалось этого предотвратить. С расстояния в 100 шагов можно убивать людей при помощи самострелов и стрел. С расстояния в 50 шагов можно убивать людей при помощи копий и алебард. Когда военачальник приказывает бить в барабаны к наступлению, а командиры с солдатами принимаются кричать друг на друга, стрелы летят в разные стороны, ломаясь. Копья разбиваются, алебарды прижимаются к груди. Воины решают, что лучше бы им перебраться в тыл. И все это происходит во время боя. То такое сражение оказывается поражением, нанесенным самим себе. У посредственных военачальников никогда не получалось предотвратить подобного. Солдаты отбиваются от своих отрядов кучками по 5 и 10 человек. Колесницы выезжают из своих шеренг и отрядов. Ненадежные отряды оставляют своих командиров и убегают. Множество воинов бежит. У посредственных военачальников никогда не получалось предотвратить этого. Если военачальник способен предотвратить эти 4 явления, то он сможет и перейти через высокие горы, и пересечь глубокие реки, и атаковать сильного противника. Не уметь предотвратить эти 4 явления — это как, потеряв свою лодку и весла, попытаться переплыть реки Янцзы и Хуанхэ. Невозможно сделать этого. Люди не получают удовольствия от того, что умирают. Они не испытывают ненависти к жизни, но если приказы и команды ясны, а законы и установления тщательно продуманы, то людей можно посылать на войну. Если перед боем ясно объявляют, какими будут награды, а после боя решительно исполняют наказания, то когда войска двинутся вперед, они будут понимать свою выгоду. И когда они сделают это, то добьются успеха. Назначь командира для 100 воинов, командира для 1000 воинов и командира для 10 000 воинов. Так малым числом можно управлять большим количеством людей. Если они познакомятся с моим учением о руководстве войском, то так можно будет управлять всей армией. Если никто не сможет избежать наказания, то отцы не осмелятся укрыть своих сыновей, а сыновья не осмелятся укрыть своих отцов, а все прочие подданные государства тем более. Если воин выхватит меч и примется рубить людей на рынке, то среди 10 тысяч человек не найдется никого, кто не попытался бы избежать его нападения. Если я скажу, что дело здесь не в том, что этот человек смел, а 10 тысяч других трусы, то в чем же оно? Стремление к смерти и стремление выжить нельзя сравнивать. Если понять и применять мое учение, то станет ясно, что этого достаточно, чтобы побудить целое войско к самопожертвованию. Никто не сможет преградить ему дорогу, никто не сможет его преследовать. Оно будет приходить и уходить беспрепятственно, как это свойственно войску, принадлежащему царю или императору. Кто возглавлял 100-тысячное войско, которому никто в Поднебесной был не в силах противостоять? Князь Гуан. Кто возглавлял 70-тысячное войско, которому никто в Поднебесной не в силах был противиться? У Цзы. Кто возглавлял 30-тысячное войско, которого никто не в силах был одолеть? Сунь Цзы. В наши дни среди армий, возглавляемых военачальниками разных государств, нет ни одной, чья численность не превышала бы 200 тысяч человек. И ни одна из них не способна добиться успеха, потому что их воины не знают ни запретов, ни милостей, ни учений, ни предупреждений. Если издаваемые приказы ясны настолько, что, выполнив их, один человек победит, то добьются победы и десятеро. Поэтому я говорю, что если совершенствовать оружие и оснащение, воспитывать воинскую доблесть, то когда войско пойдет в бой, оно обрушится на врага подобно птицам, подобно водопаду, низвергающемуся в долину с высоты в 1000 бу. Государство, испытывающее трудности, вывозит свои сокровища и ценности с посольствами в другие государства, отправляет своих возлюбленных сыновей в качестве заложников, лишается своих приграничных земель ради того, чтобы призвать союзников. Нам скажут, что высылают на подмогу 100-тысячное войско, но в действительности их сила не превысит нескольких десятков тысяч. Когда их солдаты явятся, среди их военачальников не будет ни одного, кому его правитель не сказал бы: «Не вступай в бой первым». На самом деле сражаться вместе с ними не получится. Если мы хотим управлять народом, населяющим пределы наших границ, то без понимания усин, китайская теория пяти ци, доминирующих в разное время, вода, дерево, огонь, почва, металл, мы не сможем повелевать им. Правильные предписания позволят повести в бой 10 тысяч солдат, если столько людей будут носить нашу одежду, есть нашу еду, но не смогут добиться победы, это будет не их вина. Вина будет происходить изнутри. Даже если нам станут помогать союзные государства, то они будут подобны лошади, которая едет медленно, а враг тем временем будет подобен лошади, которая едет быстро. И это будет выглядеть, как если бы медленная и быстрая лошади состязались в беге. Чем это поможет нашему положению? Мы должны воспользоваться всеми доступными нам возможностями. Мы должны изучить все известные установления, чтобы разработать свои собственные установления. Мы должны пересмотреть свои собственные команды и приказы и добиться того, чтобы наказания и награды стали понятны людям. Мы должны добиться того, чтобы люди поняли, что те, кто не занят земледелием и скотоводством, не будут иметь средств к существованию, а те, кто не принимает участие в битвах и не стяжает воинских доблестей, не смогут приобрести чинов. Мы должны побуждать людей к состязанию за право покинуть свои земельные наделы и отправиться в бой. И тогда мы будем непобедимы. Поэтому я говорю, что если указ обнародован и команда отдана, то их действие должно распространяться на все государство».